Глава 63. Новое начало. Билл. Январь. 2345 год. Эпсилон Эридана. Настал очень важный день. Сейчас мой Мэнни находился на борту Снарка-2, который сидел приблизительно в 10 000 километров от червоточины в системе Эпсилона Эридана. Я уже разместил в разных местах облако Оорта червоточины, ведущие напрямую к 40-й Эридана и Солнцу. Сюда везут другие червоточины, и лет через 10 я уже смогу добраться отсюда до любой звездной системы ОФРС. Ну, то есть добраться в физической оболочке, а не в Мэнни, которым управляют удаленно. Сверхсветовая версия межгалактического шоссе становилась частью реальности. Червонет. Как это повлияет на человечество, пока не ясно. Хью предложил закольцованное путешествие по всей системе. Этот проект выглядел достаточно безопасным. Мы не могли пострадать, даже если потеряем Мэнни или корабль. А ведь нам надо было как-то отпраздновать официальное открытие Червонета. Моя консоль пискнула. Из червоточины вышел какой-то корабль. На экране четко виднелось его название — «Сингулярность». Корабль сделали прыгуны, и поэтому его силуэт разительно отличался от обычной конфигурации кораблей «Парадис». Я включил двигатель, и мы встретились на середине пути. Корпуса кораблей начали вращаться и остановились так, чтобы наши шлюзы расположились друг напротив друга. Двери открылись, и какая-то фигура прыгнула из сингулярности в Снарк. Никакого скафандра, конечно. Мэнни в них не нуждались. Через несколько минут в мой центр управления зашел Мэнни какого-то Боба. Мы все по умолчанию выглядели одинаково, но, судя по данным на дисплее, этот Мэнни принадлежал Хью. Он, конечно, был в обычном сером комбинезоне прыгунов. «Итак, мой заклятый враг, наконец-то мы встретились», — сказал он. «Ну, все не настолько драматично», — ухмыльнулся я. «Мне кажется, что нам нужен марширующий оркестр, речи и все прочее». «И еда», — добавил Хью. «И еда», — рассмеялся я. «Это же историческое событие. Мы — первые бобы, которые снова встречаются после того, как их разделили межзвездные расстояния». «Хм...» — Хью замахал рукой. «Ну, в прошлом году вы же нас навестили. Правда, не лично». Он опустил взгляд, а затем застенчиво улыбнулся. «Да, Мэнни — это тоже устройство с дистанционным управлением, но в нем почему-то все по-другому». «Верно», — отозвался я и решил сменить тему. «Ну что, как тебе путешествие?» «Ощущения странные. Связь с Мэнни, разумеется, пропала, ведь у ППС в червоточине нет. Да, на той стороне она восстановилась, но такие штуки меня пугают. Сеть у ППС переключается не так плавно, как мобильная. Над этим стоит поработать». «Понимаю», — ответил я. «Но я не очень представляю себе, как часто мы будем провозить активированных Мэнни через червоточину». «Ну, тоже верно. Ну что, мы нашли человека, который готов стать нашей подопытной морской свинкой?» «Я-а. Но я уже перевез кучу настоящих морских свинок». «И?» «Никакого эффекта. По крайней мере, серьезного. В ходе транзита животные возбудились, значит, что-то почувствовали. Но они не взорвались, их не вывернуло наизнанку, и суперспособности у них не появились. Ну, такие дела». «А как вообще выглядит морская свинка-злодей?» «У нее повязка на глазу и татухи». Я ухмыльнулся, но затем посерьезнел. «Ну что, поиски Тота завершены?» Хью кивнул. «Мы выяснили, что снова в полной мере контролируем Иегову. Его плату с передатчиком мы отремонтировали. Все еще пытаемся понять, как тот получил достаточный уровень доступа, что смог его модифицировать. Насколько мы могли понять, никаких дистанционных манипуляторов у него не было. И автофабрики он тоже не контролировал». «И мятежные компьютеры по окрестностям не летают? Ну, их бы мы заметили», — усмехнулся Хью. «Тоту понадобилась бы довольно крупная система, даже если это был бы квантовый компьютер, с которыми нас познакомил Анек. Такая система точно светилась бы в инфракрасных лучах. Так что нет, В другую машину он не переместился. Мы поговорили еще несколько минут, но на самом деле каких-то срочных вопросов, которые нужно обсудить, у нас не осталось. Мы оба знали, что рано или поздно данный проект будет завершен. Наконец Хью встал и протянул мне руку. — Ну, дружище, это было реально круто. Мы обменялись рукопожатиями, и он отсалютовал мне, направляясь к шлюзу. Через две минуты сингулярность дважды мигнула мне навигационными огнями, отошла на безопасное расстояние и стала набирать скорость, направляясь к воротам. Вздохнув, я посмотрел на то, как корабль ныряет обратно в червоточину, а затем настроил автопилот, чтобы пристыковать Снарк-2 в Ультима-Туле. Сел в кресло пилота и отключился. Мэнни я припаркую после стыковки. Зайдя в свою ВР, я начал устраиваться поудобнее с чашкой кофе, когда мне поступил вызов от Хью. Он появился на видеоэкране, что слегка меня удивило. Он мог бы зайти в виртуальную реальность, но, похоже, прыгунов мне уже не понять. — Билл, привет! Когда я улетел, все прошло, как ожидалось? — Я... Что, прости? — Ты вернулся на свой корабль, залетел в червоточину и исчез. Ни вспышки, ни грохота, если ты об этом. — Я не знаю, о чем я. Я помню все это точно так, как ты описал. Затем я подключился к своему Мэнни на этой стороне и полетел обратно к нашей космической станции. Припарковался, поставил Мэнни на стойку и так далее. Ну, все вроде было в порядке, а потом со мной на связь вышло управление порта и спросило, когда я прилечу. Не лучший из моих ответов, но он, возможно, соответствовал ситуации, особенно если принять во внимание, что внутри у меня возникло щемящее чувство. Забавно. Но я сам ответил практически так же. По словам управления, сингулярность вышла из червоточины, выбрала другой курс и, набрав скорость, улетела. Им не показалось это странным, так как в моем плане полета до прибытия оставалось еще полчаса. Но затем это время прошло, и... И они вышли с тобой на связь. А ты говоришь, что корабль ты пристыковал. Ага. Поставил Мэнни на место и все такое. Только вот Мэнни в капсуле нет. И записи о том, что я его вернул, отсутствуют. Господи, Хью. Мне что, уже начинать волноваться? Я и так волнуюсь за нас обоих. Хью помолчал. Сначала я подумал, что те, кто управляет портом, либо ошиблись, либо соврали. Но в стране прыгунов достаточно систем слежения. Видео, радар, радио и так далее, и поэтому я убедился в том, что их версия событий верна. И тут такое дело. Хью снова сделал паузу. Она вообще не соответствует моим ощущениям. Время, ускорение, вообще никаких пересечений. Единственное возможное объяснение — то, что обратный полет произошел для меня в виртуальной реальности. Виртуальной реальности. Щемящее чувство во мне усилилось. То есть кто-то или что-то скормил тебе ложные ощущения, чтобы ты думал, что пристыковал корабль. Ага, именно так. Ты не думал о том, чтобы сообщить это начальству? Именно поэтому я говорю с тобой по видео, Билл. У нас снова карантин. Теории есть? Кто-то взял под контроль Мэнни или сингулярности и фактически угнал их. Билл, можно я задам тебе вопрос, который покажется тебе странным? Мне уже все кажется странным. Валяй. Нашу встречу организовал ты? Что? Нет, конечно. Это сделал ты. Ха, неа. Я получил от тебя письмо, в котором ты предложил встретиться. Да. Все это очень скверно пахнет. Ах ты ж мать! Ладно, Хью, держи меня в курсе дела, хорошо? Договорились? Окно исчезло, и я остался один в своей ВР. Ледяной ветер в ней не дул. Он мог появиться в ней только по моему приказу. Но почему-то я похолодел.